Глава третья. Клавы кланов Морозовых и Вулкановых, Ледобор и Лан сидели в одинаковых креслах напротив Ликаморы, но выглядели при этом абсолютно по-разному. Вулканов был весь каким-то дерганным и чуть ли не столбами пепла плевался, как настоящий вулкан. Во всяком случае, Болотовой казалось, что у него реально разум кипит. А Морозов же, напротив, выглядел совершенно равнодушно. Он был холодным, практически безжизненным. Никаких реакций ни на что он особо не проявлял. Более того, ведьма даже подумала, что Ледобор чувствует себя в ее кабинете как-то слишком по-свойски. Через некоторое время он и вовсе перестал ограничиваться беглыми взглядами и без стеснения стал разглядывать обстановку кабинета. Он как будто изучал все, что его окружало. Ликамора даже спохватилась, что надо было завесить карту, висящую у нее за спиной. Потом решила, что мало ли что она там может отмечать. А про Морозова она подумала: вот же отмороженная сволочь, все ему нипочем. Вулканов же был сосредоточен исключительно на ведьме. Он пыхтел, дымил. Болотовой казалось, что у него из ушей скоро пойдет пар. «Ты понимаешь, почему мы тут?» — спросил он, едва сдерживаясь. Но Ликамора решила, что лучшая защита — это нападение. «Какого демона ты, Лан Вулканов, отвел свои войска из столицы? Почему ты их направил обратно на острова? Не охренел ли ты часом? У нас с тобой вообще-то договор!» «Это ты где была?» — чуть ли не воспламенился Вулканов. «На мои земли, между прочим, демоны полезли. А я что, должен был для тебя столицу беречь и свои владения отдать врагу? Ты ничего не перепутала-то? Несмотря на то, что я поддерживаю своего внука, это никак не снимает с меня обязательств по сохранению собственных людей из родного клана. Это всегда будет в приоритете над твоими нуждами и нуждами твоего наследника. Так было, есть и будет». Ликамора внимательно смотрела на Вулканова, одновременно с этим думая: «Как же я в тебе ошиблась?» С другой стороны, предателями иными не бывают. При этом она смотрела на его макушку и казалось, что ее вот-вот сорвет, и оттуда сначала посыплется пепел, а затем польется лава. «Император», — продолжал Вулканов, — «лишь первый среди равных, среди нас равных. Он никоим образом не может заставить нас бросить на произвол судьбы наши собственные семьи. И да, я еще раз спрошу, когда мы все стояли на берегу Байкала и выдавливали ценой своих жизней демонов, где был твой первый среди равных кандидат, а? И ты мне этим в глаза будешь тыкать?» Глядя из-под бровей, проговорила Ликамора. «Какого хрена-то? Между прочим, я что-то не видела, чтобы кандидат от Светозаровых сидел посреди Альхона и ждал смерти от демонов. Так с какого это рожна я должна была своего внука подставлять под клыки, а?» Тут в разговор вступил Морозов. «Послушай, дорогая моя», — сказал он тихо, но основательно, так что оконные стекла захрустели от наледи. «Ты не путай теплое с мягким. Одно дело — младенец, которому месяц от роду, и совсем другое — 18-летний лоб. Ты вспомни свои собственные слова на совете. Чем ты апеллировала тогда к главам кланов? Ты говорила, что твой внук может с оружием в руках защищать родную империю. А когда это потребовалось сделать, он даже не появился на поле битвы. А как минимум, что он должен был сделать? Приехать на Альхон, пока Светозаров там сидел, пока все остальные были там. А уж демоны громили и вовсе земли твоих союзников Вулкановых. Ты бы вообще лучше помалкивал», — выслушав Морозова, огрызнулась Ликамора. «Сам ты запрыгнул в последний вагон уходящего поезда, да? Отправил какую-то молодежь?» Она скривилась. «Знаешь что?» — ответил на это Ледобор. «Мои представители там хотя бы были. Я показал свое единство вместе со всеми остальными родовичами. А что показала ты? Что ты бережешь своего внука в первую очередь. что готова всех своих союзников бросить на произвол судьбы. Но прятаться в столице — это явно не то, чего ожидали от будущего императора. Все, чего ты добилась, ты настроила против себя кланы родовичей. Поверь мне, очень многие из тех, кто находился во время битвы за Байкал на Ольхоне, заметили это. От многих я услышал: такой кандидат нам не нужен. «Какой такой кандидат?» — вскинулась Ликамора. «Тот, кто бросает на произвол судьбы своих людей, не нужен в качестве императора», — проговорил Морозов, развалившись в кресле. «Хоть ему 18 лет, хоть полгода, хоть 40, хоть 100, неважно». Ликамора сжимала и разжимала кулаки. Она никогда не отличалась спокойствием, но сейчас едва сдерживалась от того, чтобы не прыгнуть на Морозова и не расцарапать ему все его холодное и отмороженное лицо. «Это никогда ничего не решало», — ответила она. «Император всегда распоряжался людьми по своему усмотрению». «Наоборот», — ответил ей Морозов, — «только это всегда что-то и решало. Битва завершилась. Следующий совет кланов назначат через 2 недели». «Почему так поздно?» — вскипела Ликамора, которая надеялась скорее разыграть все свои карты. «Его должны были назначить сразу же после возвращения с битвы». Про себя же она подумала: «Я была бы не против, если бы половину из этих чванливых стариков там попросту загрызли. Но нет же, не сдохли». «Слушай, ведьма!» — с ухмылкой, не предвещающей ничего хорошего, проговорил Морозов. «Ты воду-то не мути. Дай людям попрощаться со своими погибшими. Ты вообще представляешь, какой кровью нам далась эта битва? В каждом клане, представленном на Байкале, есть погибшие. Ты думаешь, это все так легко далось? Так просто оттуда вышвырнули демонов?» «Да мы там все чуть в этом Байкале не остались», — подхватил его речь Вулканов. «Поэтому сперва должно пройти прощание, потом всеимперский траур, и лишь после этого будет следующий совет кланов. И так должно быть, так правильно. Если ты не чтишь традиции родовичей, то нечего тебе и высовываться, и вообще выдвигать кого-то на трон». «Стойте, стойте, стойте!» Ликамора поняла, что если сейчас продолжит нагнетать, разговор может закончиться плачевно прямо тут. Поэтому она решила снизить накал. «Послушайте, ну, мертвым мертвое, живым живое. Зачем одно мешать с другим?» На это Морозов лишь покачал головой. «Ты сама себе, Ликамора, роешь яму, и даже не представляешь, какой она глубины. Будь тише, в конце концов. Пусть твой внучок хотя бы появится на том же Ольхоне, поможет каким-то образом пострадавшим крепостям. Сделай хоть что-нибудь, старая ведьма, и не только сиди и задницу грей». «Для кого я должна что-то делать?» — не удержалась Болотова. «Для родовичей, для империи», — сказал ей Вулканов и вскочил с кресла, понимая, что дальнейший разговор он не выдержит. «Честь имею». За ним поднялся и Морозов. «Думай, Ликамора, думай», — проговорил он. «Не думали мы, что ты так нас разочаруешь». С этими словами они развернулись и ушли. Ликамора осталась одна. Она подумала о том, что, возможно, не на тех она сделала ставку, что не вовремя случился этот прорыв, да и вообще все это. Но, с другой стороны, решила она, да и хрен бы с ними. Она же уже предполагала, что они ненадежные союзники. Но именно поэтому ей нужно ускорить процесс выкачки силы с капищ. И тогда она вокруг себя соберет самых значимых аристократов, которые не будут ей указывать, что и как делать. Они-то будут знать свое место. Они будут знать, кому обязаны силой и должностями. Пусть просто попробуют вякнуть, и она их просто уничтожит. А с этими старикашками, возомнившими о себе не весь что, и называющими себя равными императорской крови, она поквитается другим способом. Тут она хмыкнула себе под нос. В конце концов, капище можно умерщвлять не только в мелких кланах, но и в крупных тоже. Но для этого нужно сначала набрать побольше сил. И при этом Ликамора совершенно не знала о том, что совсем недалеко, за фальш-панелью в стене, разделявшей ее кабинет и небольшую комнатушку, находился тот самый Ярослав Болотов, которого она пыталась посадить на трон. И этот самый курсант столичной академии усиленно размышлял. И думал он о том, что, как бы ему этого не хотелось признавать, Вулканов и Морозов отчасти правы. Ему нужно что-то делать, а не просто сидеть в столице и греть свою задницу. Еще он вспомнил, как приходил к своей бабушке и говорил, что нужно хотя бы съездить на Ольхон для того, чтобы показаться. И что он оказался прав, а она нет. Пытаясь его спрятать и уберечь от всевозможных угроз, она только вредила его положению. Нужно было действовать более решительно. Если он не выйдет из ее тени, то может потерять вообще все надежды и шансы на престол. А это значит, что ему пора учиться действовать самостоятельно. Перед тем, как возвращаться в столицу и поговорить с друзьями, чтобы развеять некоторые мамины опасения, я понял, что мне все равно нужно успеть сгонять еще и в горячий ключ. Почему это потребовалось? Ну, потому что в любом случае за время обустройства там появился список всего необходимого. Самому Дарну гонять туда-обратно через телепорт на постоянной основе не получится. По той простой причине, что личность он, пусть и пропавшая без вести много-много лет назад, но все же известна. Очень уж ярко выделялись тахарские красные косы на фоне остальных людей. Сложно будет его не узнать. И поэтому мой переход в горячий ключ стал необходимым, чтобы не было претензий к безвременно почившему деду, и чтобы с него не потребовали продолжения выполнения его воинского долга. Так как от присяги военные освобождали либо смерть, либо инвалидность, либо немощная старость, чего у Дарна Адана не наблюдалось. Поэтому я поспешил в горячий ключ. Дарна я нашел совсем недалеко от стройки. Он обсуждал с кем-то из магов земли расположения казарм и тренировочных полигонов в долине. Дед почувствовал меня за несколько шагов, обернулся и замер, после чего смог высказать только «Ничего себе! Вот это да!» «Я тоже рад тебя видеть», — ответил я и пожал руку. Пришлось вкратце пересказать, чем закончилась наша битва на Байкале, кто отличился и каковы дальнейшие перспективы. По сути, у нас потихоньку все налаживается. От демонов отбились, а сейчас начинается подготовка к повторному совету кланов. Императора так и не выбрали, но я-то прибыл по другому поводу. Что бы ни происходило в империи, мы должны продолжать обустраиваться. «Вы подготовили список того, что нужно поставить сюда в первую очередь?» Дарн передал мне самый натуральный свиток. Я начал разворачивать его, глядя на бесконечные строчки необходимого, и представил себя глашатаем, зачитывающим царский указ древних времен. Правда, потом я понял, что даже при моих габаритах этот список куда длиннее, чем расстояние между двумя моими руками. Я продолжал раскатывать список все дальше и дальше, метр, полтора, два. В какой-то момент я не выдержал и хохотнул. «Ну хорошо», — сказал я, сворачивая рулон обратно. «Попробуем достать. А из этого самое необходимое?» «Вот, верхняя треть списка», — показал мне отметку в перечне дед. «Дальше идет красная черта. За ней то, что имеет второстепенную важность. А за зеленой — потребности третьего порядка. Нам необходимо все, что под красной чертой. Без этого собственная остальная часть списка бесполезна». Тут Дарн посмотрел мне в глаза и решил, что надо объяснить. «В первую очередь нам необходимо установить здесь артефакторный контур защиты, чтобы он самоподпитывался от разлома. А во-вторых, нам здесь обязательно нужна ментальная защита, иначе возьмут нас тут горяченькими. Как мы их девчонок в свое время взяли, когда они отправлялись на поиски свежей крови. И ничего мы не сможем селекционерам противопоставить». «Нам, понимаешь ли, нужны менталисты. Своих у нас нет». Я подумал и ответил. «Попробую решить этот вопрос. И тем более у меня есть даже друзья-менталисты. Одна из них создала отличный защитный контур с помощью рунических цепочек. Поэтому, я думаю, проблем не будет. А еще сигнальный контур для оперативного управления. Так что я поговорю и попробую это все организовать. Не скажу, что очень быстро, но постараюсь наладить защиту на высоком уровне». «Но только имей в виду», — сказал мне Дарн, «если во время боя один менталист может держать всю эту сеть, то в мирное время один человек не сможет без пауз и остановок удерживать данный купол, даже с точки зрения отслеживания и вмешательств. Ты на случай попытки взлома, тебе в любом случае одного человека не хватит. Так что подумай на эту тему. Два человека будет хорошо, а три еще лучше». «Я буду иметь в виду», — ответил я. Затем я забрал список и ушел телепортом обратно в Горный. Оттуда практически без передышки отправился в столицу. В Екатеринбурге я сразу отправился в резиденцию Ророговых. Там меня ждали друзья. Спасибо Арахне, Мира чувствовала себя уже гораздо лучше. Пусть выглядела слегка потерянной, иссохшей из-за последствий серьезного ментального истощения. Но зато друзья были неимоверно воодушевлены. Вообще можно было констатировать, что в данный момент новая резиденция представляла собой подобие проходного двора. С огромным удивлением я встретил там никого иного, как Слободана Зорича. Да, он тоже перебрался в столицу, но вот домой возвращаться не хотел. Причин не сказал, лишь упомянул, что хочет быть поближе к дочери. По крайней мере, так мне все это описали. Да и состояние у него было еще то. Весь в ожогах, заживших и не очень, с шрамами и розоватой кожей, он выглядел страшно. В таком виде возвращаться на службу можно было бы только если бы демоны взяли в осаду столицу. Их с Мирой разместили в одном крыле, чтобы лекарям не приходилось далеко бегать от одной больной к другому. Я задумался, что надо бы поблагодарить деда Крислава, что он не предъявлял никаких претензий. С другой стороны, какие могут быть претензии, если все, кто здесь находился, боролись с демонами и защищали всех остальных на равных со старшим поколением? Видимо, у Ророгова просто язык не повернулся выгнать всех из резиденции. Но я, памятуя о том, что необходима защита для горячего ключа, собрал всех своих менталистов в комнате Мира. Тут была мать Мира и Рада, Зорич, Тагай. Костя находился здесь же, ухаживая за Мирой, не хуже курочки на сетке за цыплятами. «Друзья», — сказал я, — «я говорил вам про существование нашего аванпоста на территории Тахарской империи, с которого мы постепенно начнем возвращаться на свою родину. Но сейчас для этого аванпоста, для прекрасной долины с замечательным водопадом и чудесным озером под названием Горячий Ключ, нужна ментальная защита. Конечно, не для самого места, а для тех, кто там сейчас находится. Но нужна она действительно очень сильно». Я глядел всех, а затем взгляд остановился на младшей полуночнице. «Мирослава», — сказал я, — «я хотел бы обратиться к тебе и попросить, чтобы ты создала рунические цепочки, как ты это сделала на Альхоне. Они там нужны для защиты. Мы сейчас не говорим, что там придется умирать и стоять насмерть, как мы стояли на Байкале. Но как минимум нам там нужен человек, который даст знать в случае нападения менталиста, чтобы мы успели перебросить войска и отбить любой штурм. Нужно просто продержаться и передать сообщение. И вот для этого твои цепочки — вещь совершенно незаменимая». Мирослава хоть и была слаба, но посмотрела мне в глаза с такой силой духа, что я почувствовал мощь ее внутреннего стержня. «Ты же понимаешь, — сказала она, — что я строила рунические цепочки между менталистами, их там было почти 300. Я объединяла людей в одну сложную систему. Да, но люди это были одной полярности, одной силы. Как бы тебе это получше объяснить? Мы все были представителями одного рода со схожими силами. Это было гораздо проще, как несколько источников или несколько ручьев соединить в одну реку. А то, о чем говоришь ты, я вообще плохо понимаю, как выполнить такую задачу». «Горячий ключ», — ответил я, — «это долина, зажатая среди гор. По размеру она меньше, чем Альхон. Поэтому я надеюсь, что у тебя все-таки получится накрыть ее ментальным щитом. К тому же там есть один немаловажный фактор, который, возможно, очень сильно облегчит тебе задачу». «Какой именно фактор? Вот господин Зорич может догадаться, о чем я говорю. Речь идет о Муасе. Там находится целое месторождение Муаса», — проговорил я. Зорич вскинул на меня глаза. «Еще там есть действующий сильный разлом, как на Байкале», — продолжил я. «То есть, по сути, там сошлись целых два фактора, которые, по идее, делают это место идеальным для форпоста и для обороны. В то же время все это должно упростить тебе задачу». «Хорошо, Вить», — сказала она, — «я создам эти цепочки. Но ты же понимаешь, что кто-то должен постоянно находиться там для контроля этих цепочек и всей системы». «Это я тоже понимаю», — ответил я. «Но если ты дашь добро, то я пойду к полуночнику и буду просить людей для службы. Все как положено, честь по чести, без переработок и выгорания, чтобы они дежурили посменно. Мне деваться некуда. Разницы в том, где находиться, я не вижу никакой. Раз уж на Альхоне выжили, то в долине при наличии телепорта это вообще не будет представлять какой-то проблемы. Люди просто отступят и перенесутся в горный. Все». Я перевел дух и продолжил. «Конечно, не хотелось бы, чтобы там был прорыв. Мы будем строить артефакторный контур, который не даст пробраться внутрь демонам. Потому что нам не хотелось бы, чтобы взяли такой форпост. Отстоять его будет значительно проще, чем отбить снова. Тем более с учетом Муаса и разлома. Это все открывает возможности для использования сил как наших тахаров, так и местных родовичей. Исходя из этого, нам нужны проверенные люди». Я оглядел собравшихся, остановившись взглядом на матери Мирославы. Та оживилась, посмотрев сначала на дочь, затем на меня, а потом спросила. «А почему вы говорите нам это сейчас?» «Потому что почти все собравшиеся тут, кроме Кости и меня, тоже менталисты. Причем не слабые, судя по тем способностям, которые есть у ваших детей. Да и, собственно, вы и господин Зорич в некотором роде пострадали от демонов. У вас с ними отдельная история. Я предполагаю, что у вас есть желание с ними поквитаться. Но я прекрасно понимаю, что ни вам, ни господину Зоричу после определенных событий нет места в существующей системе». Я развел руками и понял, что нужно говорить напрямую. «Конечно, господин Зорич может вернуться на работу в Дендрарий, и там он будет себя прекрасно чувствовать. Но я подозреваю, что, извините, буду откровенным, в связи с некоторыми прошлыми событиями на вас, Слободан, всегда будут коситься господа Вихревы. Причина тому — некоторые особенности вашей личной жизни до смерти императрицы. А посему вариант стать будущими менталистами при дворе в Тахарской империи, я думаю, для вас более перспективный». Зорич и Рада переглянулись. «Я знаю, о чем вы думаете», — сказал я. «Мне для этого даже не нужно быть менталистом. Вы полагаете, что я слишком молод, что я мальчишка, что я идеалист и прочее. Но это было бы правдой, скажем так, полгода назад, до всего этого. Тогда у меня даже ранга воина не было. А сейчас я перешагнул ранг Ярила. Теперь я имею право основать собственный род. Но я не буду этого делать. Я буду возрождать род Денизов, бывших правителей Тахарской империи, и верну империю под начало людей. Хотите верьте, хотите нет. Ваши дети мне поверили, теперь очередь за вами». Зорич посмотрел на меня в упор и приподнял подбородок, что я счел жестом упрямства. «Думайте, думайте», — сказал я. «Я даю вам двое суток на размышления по этой теме. Если нет, пойду к полуночнику, буду просить людей у него». «В принципе, я могу поговорить с отцом», — вступил в разговор Тагай, который до этого стоял тихо и чесал затылок. «Насколько я понял, после того, как он перестал играть, у него немного восстановились родовые силы. Он, конечно, не так силен, как госпожа Эрада или господин Слободан, но в качестве сигнальщика он вполне подойдет», — улыбнулся Тагая. «Так что, если уважаемые господа вдруг не согласятся, я поговорю с отцом. Возможно, есть кто-то еще из менталистов, кто, как и я, скрывается. Кто, возможно, захочет подзаработать». «Тут, понимаешь, Тагай, тяжело выдохнул я. Вопрос же не только в заработке. Вопрос в том, что эти люди должны будут принести клятву о неразглашении и ненападении. Потому что информация, как ты понимаешь, там очень и очень чувствительная. Допускать кого-либо без клятвы к ней я не буду. Иначе меня потом не только демоны начнут кошмарить, но и наши дворяне. Муас и разлом — это такая комбинация, что меня и свои могут прибить». «Это я понимаю», — ответил Тагай, — «и всецело принимаю». Я снова повернулся к Зоричу, к матери Мирославы, и сказал: «Что ж, думайте, время у вас есть. А сейчас попрошу вас оставить нас с Мирославой и Костей. Нам нужно поговорить отдельно».